Что вы там придумали?» Нерешительно улыбаясь, Деламотт взглянул на Вильяма. «Да», — ответил юноша, — «теперь в папке набралось достаточно. Можно показать ее дедушке». Раньше Франклин опасался, что молодые люди не сойдутся друг с другом, но они прекрасно ладили. Франклин сам полюбил своего французского секретаря. Сначала он питал недоверие к навязанному ему друзьями помощнику. Мосье де Ламотт привык к методам работы Джона Адамса и Артура Ли и почти не скрывал своего отвращения к лени и небрежности Франклина в делах. Первое время он являл собой сплошной немой укор. «Иди, иди, старик, не ленись, садись за работу». Но постепенно секретарь понял, как много мудрости и превосходства таила в себе слегка небрежная манера Франклина, и сколько в ней было сдержанного, чуть-чуть юмористического доброжелательства к людям. Он перестал возмущаться и при всяком случае выказывал доктору свою глубокую преданность. Теперь молодые люди, гордые и важные, улыбаясь, притащили огромную папку. В папке хранилось бесконечное количество изображений Франклина, плохих и хороших, достойных и недостойных внимания. Вот на этом, например, он выглядел бравым, зажиточным бюргером, на том героем, здесь хитрым коммерсантом, тут опять эпикурейцем, а там философом. Но все эти произведения имели одну цель — восславить Франклина. Вот портрет работы Дюплесси, вот мадам Физель, а вот этот меховой шапки Шарля Никола Кошена. Тут Грёза, а здесь Жанна Мартена Рено, там Кармантеля. Этот вот тяжелый, холодный, саркастический Лепиталя, а тот сияющий, необычный и очаровательный, с кривым ртом и пояснением «Американский Сократ», написан Фрагонаром. Большинство портретов были обрамлены стихотворениями, виньетками и надписями. Стихи были безмерно хвалебными. Здесь находилась и гравюра Мартине, который в свое время славный Дюбур присочинил невероятнейшее словословие в стихах. И сейчас, читая эти стихи, доктор Франклин снова покачал головой. Молнию он похитил у неба, взрастил он искусство в дикой суровой стране. Мудрец, величайший из мудрых, миру Америкой дан. И если бы жил он в Элладе, к сонму бессмертных богов его бы причислили греки. Да, он несколько преувеличил, добрый Дюбур. Молодые люди вынимали репродукции из папки одну за другой и показывали Франклину. На смену портретам появились символические и аллегорические изображения. Вот гравюра на дереве. Глобус, на нем очень ясно нарисована Америка. На глобусе водружен бюст Франклина, над которым царит величественная свобода, увенчивающая его венком. А вот еще одна гравюра. Здесь красуется Диоген, в левой руке у него фонарь, правой он указывает на портрет в красивой рамке. Это портрет человека, которого всю жизнь искал Диоген, и, наконец, нашел. И смотрите, человек этот — Вениамин Франклин. Демонстрируя все это доктору, Вильям и Деламотт улыбались чуть насмешливо, стараясь скрыть восторг, в который их приводила такая огромная слава. Они собирали эту трогательную коллекцию — потому что их возмущала дурацкая неблагодарность, которой платили Франклину на родине. И они принесли коллекцию именно сегодня, когда последние сообщения из Америки ясно показали, с какой тупой злобой американцы мстят Франклину за то, что он позволил себе стать великим человеком. А доктор рассматривал изображение, и на сердце у него потеплело при мысли, что его поддерживает молодежь Америки и Франции. «Ну, на сегодня довольно», — подумал Вильям. «Дедушке нужно отдохнуть». После обеда должны были прийти остальные делегаты и обсудить письма, прибывшие из Америки. Но Франклин не чувствовал усталости. После ухода молодых людей он, вместо того, чтобы прилечь, отыскал письмо своего друга Ингенхуса из Вены, на которое собирался ответить уже целую неделю. Сообщая о некоторых новых изобретениях и опытах, доктор Ингенхус противопоставлял научной тонкости этих экспериментов тупость и инертность масс. Он писал о войне с Пруссией, которую, к великому своему сожалению, считал неизбежной.